Глава 26. Вспомнился анекдот про Штирлица. Штирлиц вышел на цветочную улицу, и тут на него упал цветочный горшок. «Вот те раз», — подумал Штирлиц. «Вот те два», — подумал Холтов по заданию Мюллера, сидя в засаде и сталкивая на Штирлица второй цветочный горшок. «Я ведь уже во второй раз попадаю в подобную ситуацию. Еще не так давно у меня возникали вопросы к Мосяню и к его бойцам в китайском квартале. Теперь вот медведь. Оба моих учителя были себе на уме и, помогая мне в культивации, преследовали свои цели. Да, они оба очень много сделали для того, чтобы я стал сильнее. Но, как только что сказал медведь, их видение ситуации могло исказить для меня истину. И, скорее всего, в каких-то важных, принципиальных вопросах мое восприятие этой самой истины теперь искажено. И хотя ни один, ни второй явно не подталкивали меня к каким-то выводам или решениям, но я не верю, что влияния на мой выбор не было. Я родился и вырос в мире, где политтехнологии доведены до абсолюта, и сформировать у любого человека нужное видение ситуации не стоит больших трудов. За исключением тех случаев, когда у человека есть критическое мышление, хотя и тут умудрялись воздействовать тоньше, зато глубже. Потому что человек как бы сам принимал решение. Ну а что? Можно даже не врать. Просто имеющиеся факты показать в нужном ракурсе, использовать нужные слова, и вот уже не задержали, а схватили. Не разбирательство, а беспредел. Все то же самое, но другое эмоциональное наполнение, и у человека уже сформировано нужное отношение. Не люблю слово «нужно» во всех его вариациях. Всегда хочется спросить, нужно кому? Вот и сейчас, глядя на перебранку медведя и котяры, я думал о том, кому из них и что от меня нужно. Почему мне медведь помогал? И почему сейчас шаман ругается с медведем, требует от него, чтобы он мне что-то там отдал? Что именно и зачем? Нет, я не имею ничего против того, чтобы помочь Мосяню или медведю в их целях. Но я терпеть не могу, когда меня используют в темную. А в обоих случаях, и с Мосянем, и с медведем, именно так все и было. В обоих случаях я был шахматной фигурой, а мои учителя — игроками за шахматной доской. Что ж, пора отрываться от доски. Я поднялся. «Уважаемый», — обратился я к коту и к медведю, — «вам не кажется, что я не бессловесная кукла, а вполне себе разумное существо и способен сам принимать решения? Почему бы вам не рассказать мне, в чем ваша проблема? Глядишь, вместе мы нашли бы решение, которое удовлетворит все три стороны». Медведь и кот замолчали и уставились на меня. «Я ж тебе говорил», — фыркнул шаман. «Слова», — проворчал медведь. «Я, конечно, не ожидал, что они в один момент изменят свое отношение ко мне, но все равно меня резануло. Прекращайте говорить обо мне так, будто меня тут нет». Довольно жестко оборвал я спорщиков и уже мягче добавил. «Я к обоим вам отношусь с большим уважением и благодарностью за все, что вы для меня сделали. Однако если вы продолжите так себя вести, я развернусь и уйду». «И погибнешь», — кинул мне в ответ медведь. «Не найдешь истинного пути и сразу же погибнешь». «Вполне возможно», — согласился я с ним. «Но, может, и нет. Может, я пойду по своей кривой дорожке, пока не стемнеет». Кот снова фыркнул, потом развернулся к медведю с задницы, нагло задрал хвост и подошел ко мне. И уже около меня сел, привалившись к моей ноге. «Ладно, я все понял», — сдался медведь и вздохнул. Потом повернулся к Насте и приказал. «Принеси». Настя послушно развернулась и ушла в темноту. Я точно знал, что там нет прохода, там стена, уходить некуда, но Настя ушла. Хотя чего это я? Я сам только что шел по тоннелю, которого быть не должно, и по которому я из Новосибирска до Барнаула дошел за считанные минуты. Так что, проводив Настю взглядом, я сказал, «Пока мы ждем, может, введете меня в курс дела?» Медведь кивнул и важно заявил. «Все-таки не ошибся я с учеником». «Можно подумать, у тебя был выбор», — фыркнул кот. Я срочно склонился к ремню, чтобы скрыть улыбку, потому как котяра уел медведя по полной. У того действительно выбора не было, а я был один. Остальные люди спускались в рудник только для того, чтобы нанести ему раны. Повесив кисточку оберег на поясе, я выпрямился и спросил медведя. «Так что там с глобальными планами? Какая помощь от меня требуется? Что нужно сделать?» Медведь подумал немного и произнес. «Я хочу, чтобы ты сломал артефакт, который находится у вашего императора». В первый момент я подумал, что ослышался, где я и где император. Но потом взял себя в руки и сказал. «Допустим. Но зачем это тебе?» «А что тут непонятного-то?» — проворчал медведь. «Я хочу заниматься культивацией и дальше, и когда-нибудь возвыситься до такого уровня, чтобы стать человеком». Я сразу же вспомнил Аю, королеву слизней. Она возвысилась и стала человеком. Не знаю, насколько, но внешне не отличишь. Хотя, вспомнив наше с ней короткое общение, я подумал, вполне возможно, что она человечнее некоторых людей. Я другими глазами посмотрел на медведя. «Что ж», — сказал я, — «цель благородна, и я вполне поддерживаю ее. Вот только мне непонятно, каким образом артефакт императора мешает твоей культивации». «Хороший вопрос», — чуть слышно заметил котяра. Но это чуть слышно было достаточно для того, чтобы его хорошо расслышали и я, и медведь. Я ждал ответа, и медведь вдруг признался. «Я боюсь», — быстро добавил. «Я боюсь, что артефакт опять соединят, и магия исчезнет, а я навсегда останусь медведем». «А зачем тебе быть человеком?» — удивился я. «Ты сильный, мудрый, могущественный. Став человеком, ты многого лишишься». «Как зверь», — начал объяснять медведь, — «я могу дойти только до определенной ступени культивации ци. У зверей есть потолок возвышения. Но, став человеком, я смогу возвышаться дальше». Я кивнул. «Нет, я понимал медведя, его желание роста. Сам такой. Стремлюсь стать сильнее. Поэтому у меня в голове не укладывалось, зачем было лгать. Я так и спросил. Почему сразу было не сказать правду? Заключили бы договор. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе, и все». Медведь отвел глаза и с тяжелым вздохом проговорил. «Кто хочет признаваться в своей слабости?» «Тот, кто не сравнивает себя с другими, а сравнивает только с самим собой в прошлом», — ответил я вопросом на вопрос. А про себя добавил. «Или тот, кто силен по-настоящему». Но как бы то ни было, я был благодарен медведю за искренность. Вот так признаться в своей слабости может не каждый, и это дорогого стоит. «Полегчало?» — спросил у медведя котяра. Тот вздохнул и ответил. «И да, и нет. Да, потому что между нами теперь ничего не стоит. А нет, потому что моя жизнь теперь зависит от моего ученика». «Можно подумать, раньше было иначе», — заметил кот. «Не иначе», — согласился с ним медведь. «Но раньше ученик не знал об этом, и я мог контролировать процесс». «Это иллюзия, что мог контролировать», — ответил кот. «Возможно», — вздохнул медведь и добавил задумчиво. «Возможно». В этот момент вернулась Настя. В руках у нее был свиток. По кивку медведя Настя подошла ко мне и протянула этот свиток. И снова я не стал торопиться брать подарок, хотя мне очень хотелось развернуть его и заглянуть внутрь. Но я прекрасно помнил, что медведь не хотел его отдавать. Поэтому решил дождаться, когда он сам скажет взять. И он сказал. «Это очень редкий свиток. Таких, возможно, и не осталось больше. Тут есть описание того артефакта. Среди других артефактов, конечно. Но, зная детали, ты сможешь узнать, какие способности тебе понадобятся, и овладеть ими. Ну и узнаешь, как сломать императорский артефакт. Единственный момент, возможно, ты не сразу сможешь прочитать этот свиток. Для этого нужно соблюсти определенные условия». «Какие?» — спросил я. «Я не знаю», — вздохнул медведь. «Эта информация утеряна. Я сам не могу прочитать свиток. Это было забавно. Вот тебе ключ. Но воспользоваться ты им не сможешь. Ну что ж, если есть ключ, то есть и замок под этот ключ. А уж как его использовать, это я выясню. Дайте только время». Я посмотрел на медведя и спросил. «А что за другие артефакты?» Медведь махнул лапой. «Другие артефакты тебе не нужны. Не забивай себе ими голову». Я усмехнулся. «Это мне решать, чем забивать себе голову, а чем нет?» Но вслух я сказал. «Понял тебя, учитель». И, поклонившись, принял свиток у княжны Таракановой, искусной марионетки медведя и мертвой сестренки Анны, которая теперь моя соратница. Едва свиток оказался у меня в руках, медведь раздраженно рявкнул. «А теперь уходите отсюда!» Я не заставил его повторять дважды. Убрал свиток в ремень артефакт в ту ячейку, где хранились книги с техниками. А потом развернулся и пошагал по тоннелю в обратную сторону. Пещера рудника исчезла, едва я сделал первый шаг. И теперь было такое ощущение, что тоннель схлопывается вслед за нами, и решим мы пройти обратно, просто упремся в стену. «Что скажешь?» — спросил я у шамана. «А что ты хочешь услышать?» — спросил кот. «Как давно вы знакомы с медведем?» — уточнил я вопрос. «И что вас связывает?» Кот некоторое время шагал молча. Лишь хвост был по-прежнему воинственно задран. Наконец кот сказал. «Между нами с медведем много всего. Много времени, много боли, много радости. Мы вместе начинали культивировать ци, но сейчас наши пути разошлись». «Вот как?» — спросил я, почему-то совсем не удивившись. «Я не разделяю его желание уничтожить артефакт», — пояснил кот. «А ты что, не хочешь стать человеком?» — насмешливо спросил я. «Ты глупый, неразумный котенок», — строго ответил кот и замолчал. И сколько бы я потом его ни спрашивал, он просто молча бежал рядом. В конце концов я смирился. Шел и думал о том, что вот у медведя есть цель — стать человеком для того, чтобы двигаться по пути возвышения дальше. А я чего хочу? Понятно, что сдать выпускные экзамены и вступить в наследство, и защитить людей, которые зависят от меня или доверились мне, и все, или еще чего-то. Вот я сейчас взял на себя обязательство помочь медведю и разрушить императорский артефакт. А мне оно нужно? Хотя медведь действительно помог мне, да и не только мне, он Марту оживил. Я не могу оплатить ему черной неблагодарностью. Поэтому сделаю то, что он просит. Не знаю как, но сделаю. А потом спокойно заживу в своем имении. Буду строить автомобили, растить детей и потихоньку культивировать ци. Путь назад оказался не таким длинным, как туда, что, в общем-то, закономерно. Туда мы шли в неизвестность, а обратно домой. Конечно, не совсем домой, но в место, где я сейчас живу. Я усмехнулся. Живу я сейчас в медблоке, так что шли мы с шаманом в медблок. И едва вынырнули из темноты, как увидели и услышали, завывающих у границы темноты волков и столпившихся встревоженных ребят. «Что случилось?» — одновременно спросили мы друг друга. Я решил скорректировать вопрос. «Почему вы тут? Вы же пошли по общежитиям». Ребята в то же время спросили. «Где ты был? Мы тебя искали». А Анна, вдруг изменившись в лице, указала пальцем мне на пояс, точнее, на оберег, и произнесла. «Где ты это взял?»